Интересно, твоя история любви, как у многих художников, вполне банальна, но красиво придумана и не имеет ничего общего с женскими идеалами, выведенными в классических фильмах. Что касается банальной истории, Люба училась на театровическом факультете. Кстати, когда я уезжал из Баку, я не думал жениться. Я собирался веселиться и собирался это делать лет до 35, и женился ни с того ни с сего в 25. Просто я обнаружил, что никому я так не буду нужен, как этой девушке, следовательно, никто не нужен мне. Помню, однажды я провожал ее домой. Лето, темные аллеи, и как все молодые люди, мы ругались. И что-то меня обидело. Я приотстал, сел на скамейку. «Ушла, значит, ушла», — подумал я. И вдруг ужасный вопль: «Гриша!» Так кричат только в фильме ужасов. Я прибегаю, никого вокруг. А она орет, как будто у нее важный орган отчленили. Я хватаю ее в охапку, а от дома уже бежит человек с овчаркой спасать Любу. Не захочешь — женишься. Какой у тебя была полоса неудач, что ты говорил женщине, которая ждала, что ты принесешь домой слона? Я чувствовал себя как тот, кто вместо слона таскает дохлых мышей. А Люба мне говорила: ты все равно лучше всех. Когда тебе хреново, а тебя поддерживают, это и есть основа брака. Чего ты ждешь? Ты все профукаешь, говорила она. Все, молчи, жди меня к вечеру, кричал я и отправлялся слона искать. Иногда находил. Короче, когда я приходил с неудачной охоты домой, как бы тебя не поддерживали и не называли лучшим из лучших, все равно было стыдно, что ты не джигит. Питер Брук, всемирно известный режиссер, сравнил театр с рестораном. Если это так, то в «Летучей мыши» какая кухня? Мой театр — это русско-кавказский ресторан с легким иностранным уклоном. Я не люблю китайскую кухню с жареными тараканами. Мне нравится то, на чем я вырос. Шашлык, хачапури, осетрина на вертеле. Это веселое застолье. Если Брук позволил себе такую аналогию, то сам Бог велел за ним устремиться. Вот он гений, не корчит рожу спасителю человечества, который вечно твердит о духовности. У меня такое ощущение, что на моем столе все ломится, дымится, сверкает. Икра красная, черная, балык янтарный, вино. Это же красиво смотреть. И официанты не в грязных фартуках, а во фраках. Это и есть наше настроение и умение выносить из театра нечто большее, чем тоску по лучшей жизни. Красивая ложь. Кстати говоря, о лжи. Надо фантазировать, представлять себе, как красиво может быть, и каким-то образом так и будет. Извини за банальность, сознание первично, а бытие вторично. Ты сначала должен придумать жизнь, и, может быть, она такой станет. Как придумаешь, так и будет. В ноябре 1999 года Григорий Гурвич умер в клинике города Иерусалима от лимфолейкоза. Взглядов на место художника в театре множество. Некоторые считают это костюмы, шляпки, но в лучшем случае декорации, которые в идеале подчеркивают достоинство режиссерского замысла или талантливо прикрывают отсутствие оных. Исключением из общего правила является парный конферанс на сцене двух творцов, таких как Марк Захаров и Олег Шейнцес.